Глава 9. Предчувствие. Переход через Вааль. Отступление. Во имя спасения армии генерала Бота. Ферма Пилы. Поль и Патрик. Стоять насмерть. Гибель молокососов. Последние пули и последние молокососы. Капитан Жюно. Выживут ли они? Незачем приписывать чуду неожиданное, хотя и запоздалое появление молокососов на ферме Блесбукфонтейн. Отважные юнцы производили в этих местах точно такую же разведку для маленькой армии генерала Бота, какую совершали уланы на пути движения старого маршала. Встреча обоих отрядов была вполне закономерна. С военной точки зрения разведка буров удалась на славу. Они уничтожили эскадрон улан и обнаружили приближение английской армии. Теперь, вовремя предупрежденный об опасности, генерал Бота сумеет найти выход из положения и принять срочные и необходимые меры. Удалась разведка и с личной точки зрения ее участников. Майор Колвилл, ненавистный командир улан, убит, а Давид Поттер отомщен. Казалось бы, сын казненного бура должен был испытывать жгучую радость от сознания, удовлетворенной, наконец, мести. А между тем его терзала какая-то неизъяснимая печаль. Молокососы мчались карьером к Ваалю. Поль, опустив голову на грудь, молча скакал между Фанфаном и Сорвиголовой. Фанфан, находивший, что все идет отлично, с беспечностью парижанина насвистывал марш молокососов. Сорвиголова, часто оборачиваясь, обозревал весь горизонт. На его глазах отряды английской армии все более растекались по степи. «Честное слово, дело, кажется, предстоит горячее», — пробормотал он. Поль, по-прежнему погруженный в молчание, казался ко всему равнодушным. «Что с тобой, Поль?» Обратился к юному буру Жан, удивленный его состоянием. «Проснись, старина! Скоро бой!» Мальчик вздрогнул и окинул друга необычным для него взглядом, полным грусти и нежности. «Да, скоро бой», — ответил он. «Последний бой». «Да ты что, в своем уме?» — возмутился Сорвиголова. «Да, последний», — мрачно повторил Поль. «По крайней мере, для меня». «Что это еще за бред?» — воскликнул Сорвиголова. «Скажи лучше предчувствие», — возразил Поль. «Где-то глубоко-глубоко в душе я чувствую, близок мой конец». Не дышать уж мне воздухом Вельта, дорогой моей родины. Каждую пять, которую мы защищаем, не скакать на коне рядом с тобой, мой дорогой француз, любимый мой побратим. Никогда не увижу я больше родных, и не придется мне радоваться победе нашего народа. Полно, Поль, милый, дорогой мой мальчик! «Не говори так, умоляю тебя, ты надрываешь мне сердце!» — прервал его Сорвиголова. «В конце концов, все это вздор! Разве можно верить в предчувствие?» «И все же я знаю. Меня убьют», — уныло ответил мальчик. «Пока был жив хоть один из убийц моего отца, я никогда и не думал об этом. А теперь все кончено, повторяю тебе». «Нет, нет и нет! Говорю тебе, нет!» — воскликнул Сорвиголова. «Да я и не боюсь смерти. Я уж давно привык глядеть ей в глаза —